«Студентка Юнила Нарисо, пройдите в аудиторию номер 34», — разнесся по столовой необычно спокойный и даже совсем не замогильный голос хранителя Далиуса. «Жалко мне его», — тихо проговорила Кико. «Зря я, наверное, шариками с ним поделилась. Говорят, ты шара его на неделю в материальной оболочке заблокировала за то, какую вакханалию он тут устроил. Скорее не жалко, а мести боишься», — усмехнулась я, вставая из-за стола. «Пожелай мне удачи на аттестации». «Зачем? Ты и так все сдашь. Микстура Абрина осечек не дает», — отмахнулась подруга, и я пошла на встречу с куратором по учебной части, Нарой Аст-Адонт. Куратор Адонт ожидала меня в означенной аудитории, сидя за столом и перелистывая учебники. «Здравствуйте», — поприветствовала я Энта. «Проходи, Юнила, присаживайся», — указала на ближайший к учительскому ученический стол Нара. «Какую форму опроса предпочитаешь, устную или письменную?» — поинтересовалась женщина, продолжая просматривать книгу. «Устную», — мгновенно ответила я. «С письмом у меня было не лучше, чем с чтением». «Как хочешь. Обычно студенты предпочитают письменные опросы. Там дополнительных вопросов не задают», — улыбнулась куратор. «Мне кажется, что устно будет быстрее», — неуверенно ответила я. Но как только Нара Адонт начала меня экзаменовать, неуверенность мгновенно прошла, и я без затруднений ответила на все как основные, так и дополнительные вопросы. Получив допуск к теоретическим занятиям и незаслуженную, на мой взгляд, похвалу, я уже хотела покинуть аудиторию, но куратор остановила меня совершенно неожиданным заявлением. «Не спеши, Юнила. Сейчас сюда придет твой инструктор, и вы займетесь тренингом, чтобы пробудить твои способности, иначе тебя не допустят к практическим занятиям», — произнесла женщина, собрала бумаги, книги и вышла из помещения, оставив меня одну в растерянности ожидать прихода инструктора. Посидев немного за столом, но так и не дождавшись инструктора, я встала и подошла к окну, вид из которого был поистине впечатляющим. Передо мной, как на ладони, простиралась огромная площадь, разделенная на секции каменными перегородками. С высоты третьего этажа обзор был великолепный, и я прекрасно видела тренирующихся в ближайших секторах студентов. На одной площадке занимались Нара под руководством высокого, стройного, длинноволосого блондина, оттачивая мастерство владения замысловатым оружием. Они ловко вертели в руках длинные шесты с широкими загнутыми лезвиями на концах. Другую занимали Нари, гибко повторяя за миниатюрной женщиной сложные, на мой взгляд, гимнастические упражнения. Немного в стороне группа поменьше упражнялась в какой-то боевой дисциплине. Их инструктор, низенький, обритый наголо старик, совершал медленные движения, словно перетекая из одной позы в другую. Но больше всего меня заинтересовала смешанная группа студентов, которые разбегались и прыгали прямо на стену, но исчезали за мгновение от удара об нее. Неужели они так легко отправляются в другое время? «Слаженно двигаются», — прозвучало у меня за спиной. «Нам до этого еще работать и работать». Вздрогнув от неожиданности и резко обернувшись, я увидела того самого мужчину, который вернул нас с Салимой из путешествия в прошлое. «Инструктор Ранорио», — проговорила я вместо приветствия. «Я не сомневался, что ты запомнишь нашу маленькую прогулку во времени, Юнила», — чуть улыбнувшись, произнес Нар. «Только не стоит распространяться об этом. Будет лучше, если больше никто не узнает о попытке дракона нарушить цепь свершившегося. Ему и так от этой жизни досталось. Да ты и сама об этом знаешь, ведь именно ты отважилась погрузиться в лабиринт его сознания». «Скорее в пещеру», — растерянно поправила я. «Каждый видит то, что ближе ему», — пожал плечами Ранорио. «Но в любом случае ректор Ишара решила дать парню еще один шанс, и будет несправедливо, если она передумает, узнав о том, что, по сути, и не произошло в этой версии настоящего». «Мой нос уверен, что-то все-таки произошло», — тихо произнесла я. «Впредь будешь беречь его от неосмотрительных поступков», — усмехнулся инструктор. «Ну что, приступим к тренингу?» «Как они?» — с сомнением в собственных возможностях спросила я, указав на окно. «Нет, сегодня мы займемся только твоим сознанием. Тело будем тренировать позже, когда твой потенциал проявится хотя бы на треть», — успокоил меня Нар. Присядь, я объясню, что нужно делать». Инструктор около 10 минут рассказывал мне о концентрации, энергетических потоках, возможностях разума. Я внимательно слушала и честно пыталась почувствовать хоть какой-то отклик в себе, но совершенно ничего не ощущала. «Давай в первый раз попробуем вместе», — предложил Ранорио, встав напротив меня и взяв за руки. «Закрой глаза и постарайся почувствовать таящуюся в тебе силу. Я помогу, подтолкну тебя в нужном направлении». Я закрыла глаза, но в голове вертелось столько вопросов и сомнений, что почувствовать удалось лишь теплые ладони инструктора, сжимающие мои похолодевшие от волнения руки. «Странно. Твоя сила уже разбужена, но она словно в тисках, что-то удерживает ее. Или кто-то», — задумчиво произнес Нар. «Скажи-ка мне, Юнила, ты вообще не ощущаешь в себе магических способностей?» «Нет», — откровенно ответила я, открыв глаза. «Вообще ничего. И сомневаюсь, что у меня действительно есть эти загадочные силы». «Все ясно. Ты просто не веришь в себя и на подсознательном уровне сама блокируешь свою энергию», — пояснил мужчина. «Нужно как-то расшевелить тебя. Спровоцировать выброс силы, чтобы ты ощутила свои способности, прочувствовала путь выхода энергии». Я послушно кивала, но понимала, о чем он говорит, с трудом. «Чего ты боишься?» — вдруг спросил Ранорио. «Что?» — озадаченно спросила я. «Неважно», — ответил инструктор, отойдя в другой конец аудитории. «Сейчас кое-что проверим». Мужчина вдруг стал словно смазанная картина, в которой смешались намокшие краски, и будто рывками начал приближаться ко мне, оставляя за собой длинную расплывчатую тень. Это было так жутко и зловеще, что я попятилась. Но буквально в паре шагов за моей спиной оказалась стена, и отступать было больше некуда. А Ранорио все приближался и тянул ко мне смазанные, словно призрачные руки с длинными черными пальцами, которые с легкостью обхватили бы мою шею. Когда он оказался прямо передо мной, я не выдержала, зажмурилась и закричала. Кричала я не больше 5 секунд, но мне они показались вечностью. Воздух в легких закончился, а я все еще была жива. Осторожно приоткрыв глаза, обнаружила прямо перед собой все еще смазанное, но ставшее более четким лицо инструктора. Он двигался, но очень медленно, словно постепенно собираясь из растянутой в пространстве тени в нормального человека. В поисках спасения я оглянулась по сторонам, взгляд упал на площадь за окном, и что-то насторожило меня. Что именно, поняла только всмотревшись в фигуры студентов. Они все замерли, кто-то в неестественной позе, а кто-то даже в прыжке, так и зависнув в воздухе. И тишина. Вокруг меня стояла полная, лишенная даже шороха одежды, тишина. В следующее мгновение меня словно что-то толкнуло изнутри, вырываясь наружу, и мир наполнился привычными, но такими приятными после тишины звуками. «Вот видишь, все очень просто. Тебе нужна мотивация и только», — улыбнулся ставший нормальным человеком инструктор. «Сумасшедший», — выпалила я, оттолкнула Нара и стремительно пошла к двери. «Студентка Нариса, вернитесь немедленно, занятие еще не окончено», — строго произнес Нар Кантина. Я не остановилась. Подобные выходки никак не вязались в моем понимании с педагогическими методами. Но Ранорио, видимо, опять применил то же жуткое умение двигаться смазанной тенью и в мгновение оказался передо мной. «Вернись на место», — сверля меня взглядом, тихо произнес он. «Зачем? Чтобы вы меня еще раз напугали?» — спросила я враждебно. «А ты вернись и узнаешь», — провокационно усмехнувшись, проговорил инструктор. К страху и возмущению прибавилась еще и растерянность. Я никак не ожидала подобного поведения от преподавателя. Со мной словно играли. Вот только я была не партнером по игре, а игрушкой, над которой потешались, пользуясь превосходящими силами, знаниями и полномочиями. Попыталась обойти Нара, но он встал перед дверью и повторил: «Занятие еще не окончено». У меня просто не было выбора. Не драться же с сильным мужчиной. Но, идя к ученическому столу, я осознала, что меня пытаются сломить, подчинить, подавляя силой. А я слишком дорожу обретенной свободой, чтобы вновь стать бесправной жертвой и не намерена так легко сдаваться. Подошла к столу и села, но не на стул, а прямо на стол. «Слушаю вас, инструктор Кантина». «Не стоит воспринимать меня как врага. Все, что я делаю и буду делать, направлено лишь на достижение успеха в твоем обучении», произнес Нар Ранорио. «Мы будем тренироваться по той методике, которая дает лучший результат. Сейчас я вижу, что лучшая мотивация для тебя – страх. Возможно, со временем ты пройдешь адаптацию и поймешь значение контроля над своими способностями. Твоя мотивация изменится, и, следовательно, претерпят изменения мои методы. Сейчас же ты еще не отказалась полностью от рабской линии поведения, и наиболее действенным является подавление. Мне это тоже не нравится, но у нас нет времени ждать, когда ты осознаешь свою свободу. Слишком велика опасность всплеска неконтролируемых способностей. Ты должна научиться управлять своей силой до того, как она полностью пробудится. Если мы с этим не справимся, ты будешь опасна как для себя, так и для окружающих. А мы ведь не хотим, чтобы тебя навечно заперли в слюдяной камере без права видеть солнечный свет». Пламенная речь инструктора меня впечатлила, но обида осталась, что не помешало мне улыбнуться и предложить. «Продолжим?» «Да, я привыкла скрывать истинные чувства за улыбкой и вежливостью. Рабы ведь не имеют права на свое мнение и выражение недовольства. Мы должны всегда быть рады даже грубости и несправедливости хозяев. Вот только я теперь не раб. И если преподаватели правы относительно моих возможностей, то в будущем я никому не позволю управлять своей жизнью. Ради этого я готова потерпеть еще немного угнетения и приказов. Но позже, если я действительно стану такой сильной, как они говорят, отплачу за каждую обиду». Нар Ранорио еще несколько раз пытался вызвать во мне всплеск проявления способностей, но теперь я была начеку, и никакие уловки уже не пугали меня в достаточной мере, чтобы сработала инстинктивная самозащита. «Прискорбно», — подвел итог инструктор. «И что мне с тобой делать? Не ждать же, когда ты попадешь в какую-нибудь неприятность, чтобы пробить блок». «Возможно, нужно именно подождать», — предложила я, отведя взгляд в сторону. Мне и самой не терпелось взять под контроль таящиеся во мне силы, но бесплодные попытки привели лишь к головной боли и повышенной раздражительности. «Хорошо, на сегодня достаточно. Продолжим завтра, во время практических занятий твоего курса. Допуск к лекциям и семинарам Нара Адонт уже подписала, а к практике я тебя пока не допускаю», — недовольно произнес инструктор Кантина. «Можешь идти». «До встречи», — попрощалась я с Наром и степенно покинула аудиторию. Лишь за дверью я позволила себе раздраженно фыркнуть. Нар-инструктор вызывал во мне все больше противоречивых эмоций, но, несмотря на противоречия, преобладали отрицательные. Этот мужчина заставлял меня вспоминать те времена, когда я была слабой, бесправной невольницей, вынужденной выполнять все, что прикажут, и не имеющей права выбора. «И кто посмел обидеть величественную полубогиню?» вырвала меня из неприятных воспоминаний ядовитая реплика, высказанная, конечно же, оскорбленным накануне оборотнем Рэндомом Громира. «Давай не будем ссориться», — устало проговорила я, не желая терпеть еще и ехидные замечания Рена. «Разве посмел бы я спровоцировать ссору с дочерью своего Нарая?» — источая яд, произнес Громира. «Я всего-то лишь оборотень, преклоняющийся перед божественной кровью». «Рен, тебе не надоело?» — поинтересовалась я, обходя Нара, чтобы поскорее уйти в свою комнату. «Мне никогда не надоест», — отбросив ироничный тон, заявил оборотень. «Ты даже не представляешь, как мне сложно вести себя отстраненно в твоем присутствии». «На мой взгляд, ты плохо с этим справляешься», — усмехнулась я. «Идем, провожу тебя до комнаты. Или, может, хочешь прогуляться по саду? Обещаю, никаких грубых и неосмотрительных высказываний», изобразив полную невинность, предложил Рэндом. «Хорошо, прогуляемся», — согласилась я, подумав. «Но только не по саду. Покажи мне площадь для тренировок и вообще всю территорию. Должны же здесь быть какие-то достопримечательности». «Ты имеешь в виду тренировочный корт? Не уверен, что тебе туда можно. Там небезопасно, а таких важных персон нужно беречь». Не удержался от очередной шпильки оборотень. «Все, до свидания», — произнесла я сухо и пошла к лестнице. «Ну, прости, клянусь, больше ни одного провокационного слова», — схватив меня за руку и удерживая, заверил Громира. Я с видимой неохотой положила руку на сгиб его локтя и, демонстративно не глядя на Рена, медленно начала спускаться вниз. Сначала Рэндом пытался подстроиться под мои шаги на лестнице, но к четвертой ступеньке ему это надоело, и, подхватив меня рукой за талию, оборотень быстро сбежал вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Я лишь хмыкнула и пошла прогулочным шагом через холл к выходу из академии. На крыльце перед центральной лестницей Громира взглянул на меня, недовольно фыркнул и проделал то же самое, что и минуту назад. «Впредь воздержись, пожалуйста, от подобных выходок», — недовольно произнесла я, поправляя блузку. «Ты пригласил меня на прогулку, а не на пробежку?» «Извини, но я просто не умею ползать по лестницам», — беззлобно улыбнулся Рен. «Я не ползаю», — возмутилась я. «Но скорость развиваешь такую же, как и улитка», — явно подразнивая меня, проговорил оборотень. Я невольно улыбнулась в ответ. Такое поведение нравилось мне гораздо больше, чем ядовитые упреки в божественном происхождении. «Нам сюда», — указал Громира на сворачивающую за угол здания гравийную дорожку. «Постараюсь не бежать, только если ты обещаешь не ползти». «Прекрати дразнить меня», — воскликнула я, не в силах сдержать улыбку. Но менять выбранный темп я не стала, степенно вышагивая по дорожке и любуясь красотами академического сада, опоясывающего всю территорию. Рэндом сопел и старался не обгонять меня, параллельно рассказывая о предназначении всевозможных строений, которых на территории было гораздо больше, чем я думала. Маленькие и не очень здания словно прятались среди деревьев, ютились вдоль дорожек и вокруг полигона. Многие отличались по архитектуре от амнистанских сооружений, а один домик вообще был наполовину погружен в воды искусственного пруда. «Это часовни, где различные виды могут уединиться со своими богами», — объяснил Громира. «Но не думай, что здесь учатся фанатики. Мы так прикрываемся». Оборотень подмигнул и указал на один из домиков, похожий скорее на пещеру. «Завтра, например, в полночь состоится служба Матери Луне. Это официально. А неофициально у оборотней планируется небольшая пирушка по случаю дня рождения моей кузины, Лабрины Понтика. Тебя, кстати, пригласят. Хоть Альфи и передал приказ не выделять тебя среди прочих студентов, Лабри хочет позвать тебя. Не отказывайся, будет весело». «А что это за здание?» Ушла я от ответа, указав на строгое строение немного в стороне. «Это лаборатория артефактов. Вход строго по пропускам, весьма таинственное и опасное место», — посерьезнев рассказал Рен. «И что там происходит?» — спросила я, сойдя с дорожки и стараясь увидеть хоть что-то через затемненное стекло окна. «Не подходи, может остаточной энергией ударить», — потянул меня за руку Рэндом. «Там те, у кого есть предрасположенность, учатся создавать артефакты». «И много здесь таких опасных занятий?» — спросила я, неохотно вернувшись на дорожку. «Ты еще тренировочный ангар для начинающих прыгунов не видела», — усмехнулся Громира. «Вот там действительно опасно. Стены губчатым сукном обиты, лекари, два охранника на тренировках присутствуют». «И кто такие эти прыгуны?» — поинтересовалась я, рассматривая архитектурные изыски этнических миниатюрных храмов. «Те, кто перемещаются во времени на длинные дистанции», — пояснил оборотень. Я вспомнила, как с разбега врезалась в стену, и дальнейшие вопросы отпали сами собой. «А вот и тренировочный корт», — Рен указал на сплошную стену, отделяющую площадь от академического двора. «И как мы туда попадем?» — спросила я, осматривая стену, в которой не было ни дверей, ни проходов. «А мы не попадем, но можем посмотреть сверху», — улыбнулся Рэндом. «Вон туда взгляни». Оборотень указал на высокую платформу, стоящую на четырех опорах, которые, как змеи, обвивали винтовые лестницы с резными перилами. Это смотровая площадка для инструкторов и преподавателей. Они оттуда наблюдают за студентами во время групповых практических зачетов и соревнований». «А здесь проводят соревнования?» — удивилась я. «Конечно». Рен подвел меня к одной из лестниц и предложил подниматься первой. «Как и в любом учебном заведении, у нас есть свои команды по различным дисциплинам. Мы тренируемся, готовимся и несколько раз в год соревнуемся с другими школами, гимназиями и академиями. Наша академия уже несколько лет по праву занимает первое место почти во всех видах соревнований». Слушая горделивый рассказ явно принимающего участие в спортивных игрищах оборотня, я поднялась по лестнице уже довольно высоко и старалась не смотреть вниз. Но не смотреть не получалось, и в голове зашумело, а пальцы намертво вцепились в перила. Ноги стали ватными, и приходилось прилагать немалые усилия, чтобы переставлять их по ступеням, поднимаясь еще выше. Желание посмотреть на площадь пропало вместе с ощущением твердой почвы под ногами. Ну что я там нового увижу? Из окон академии открывается превосходный вид, а меня понесло на такую высоту. «Мы же договорились не уподобляться улиткам», — шутливо пожурил следующий за мной Рен. «А тебя скоро и самая престарелая улитка обгонит». «Я боюсь», — прошептала я, борясь с желанием сесть на ступеньки, вжаться в перила и зажмуриться. «Чего?» — Громира положил руку мне на плечо и попытался развернуть к себе. Я вскрикнула, отшатнулась, взглянула вниз и изо всех сил зажмурилась. «А мы не попадем, но можем посмотреть сверху», — услышала я голос Рэндома. Открыла глаза и обнаружила, что мы стоим перед стеной, а Рен указывает мне на высокое сооружение с вызывающими ужас винтовыми лестницами. «Вон туда взгляни, это смотровая площадка для инструкторов и преподавателей. Они оттуда наблюдают за студентами во время групповых практических зачетов и соревнований», — продолжал говорить оборотень то, что я уже слышала минуту назад. Ничего не понимая, я растерянно оглядывалась по сторонам и пыталась разобраться в своих ощущениях. Неужели я переместилась во времени? Значит, Ранорио был прав, и лучшая мотивация для меня — страх. «Юнила, с тобой все в порядке?» — озабоченно спросил Громира, заметив мое замешательство. «Знаешь, соревнования между школами — это, конечно, интересно, но давай лучше просто погуляем. А тренировочный корт я еще успею рассмотреть изнутри, когда получу допуск к практическим занятиям», — произнесла я, выдавив улыбку. «Как пожелаешь», — пожал плечами Рен. «Могу отвезти тебя к источнику, девушкам там нравится». «И многих ты туда водил?» — усмехнулась я. Оборотень понял, что сказал лишнее, и попытался сгладить ситуацию очередной шпилькой. «Из богинь ты первая», — заявил он и предложил мне руку. «Но не единственная?» — спросила я, положив ладонь на сгиб его локтя. «А это зависит от тебя», — заявил Рэндом и повел меня вглубь сада. Я неопределенно хмыкнула, решив оставить без ответа двусмысленную реплику. «Тебя еще не допустили к занятиям?» — спросил оборотень, видимо, стараясь заполнить неловкую паузу. «Завтрашнего дня начну ходить на лекции, а к практике меня пока не допустили», — ответила я, рассматривая причудливые низкие деревца с кривыми нелепыми ветвями, но покрытые красивыми ароматными нежно-розовыми цветами. Лепестки медленно опадали, устилая тропинку розовым ковром. «А факультет какой?» — продолжил расспрашивать Нара. «Пока не знаю», — пожала плечами. «А тебе разве сейчас не нужно быть на занятиях?» «У меня вечерний практикум по столетиям, а сейчас я свободен и полностью в твоем распоряжении», — улыбнулся он, слегка поклонившись. Мы шли по тропинке, усеянной нежными лепестками цветов, беседовали о всяких безделицах, вроде меню в столовой и погоды, и никак не ожидали стороннего вмешательства. «Юнила, повелительница грез моих!» — услышала я восклицание и едва не упала, когда к моим ногам бросился Салима с огромным букетом цветов в руках. Дракон выглядел вполне здоровым и жизнерадостным, но смотрел он на меня с таким обожанием, что мне захотелось убежать как можно дальше. «Я же предупреждал тебя», — прошептал Рэндом, вставая между мной и букетом, полностью заслоняющим дарителя. «Что этот зверь делает рядом с тобой?» — вопросил Саламандрик. «Тебе нужна защита от него?» «Нет», — воскликнула я, опасаясь конфликта между Нара. «Мы просто прогуливаемся вместе». «Я требую, чтобы ты была осмотрительнее в выборе друзей. Этот оборотень тебе не друг», — заявил Салима, потрясая букетом перед лицом Рена. «Убери это недоразумение, или я за себя не ручаюсь», — сдержанно произнес Громира. «Успокойтесь оба», — проговорила я, слегка повысив голос. «Мне не нужны беспочвенные распри». «Беспочвенные?» — выкрикнул дракон. «Он претендует на твою благосклонность. Я этого не потерплю. Ты моя избранная, это воля предков, и он не имеет права находиться рядом с тобой». «Не нарывайся, дракон», — предостерегающе произнес Рэндом, и я поняла, что назревает настоящий конфликт. Но самым возмутительным в этой бессмысленной ситуации было то, что я сама им обоим была не нужна. Дракона интересовало мое сознание, вступившее в контакт с его сознанием в момент единения, а оборотень преклонялся перед запахом божественной крови. «Убирайтесь оба!» — воскликнула я, отойдя от них. «Это неправильно и низко. Сначала я должен убедиться, что твоей добродетели ничего не угрожает», — патетично заявил Саламандрик, продолжая трясти и так уже потрепанным букетом. «Разве похоже, что мне нужна защита?» — спросила я возмущенно. «Судя по тому, куда он тебя ведет, нужна», — сверля оборотня злобным взглядом объявил Салима. «И куда же он, по-твоему, меня ведет?» — поинтересовалась я, с любопытством поглядывая на заметно заволновавшегося Рэндома. «Да что ты его слушаешь?» — проговорил Громира. «Очевидно же, что парень не в себе». «Что, испугался, что она поймет, какой ты на самом деле?» — воскликнул дракон, тыча букетом Рену в грудь и ехидно ухмыляясь. «Так куда ведет эта дорожка?» — повторила я вопрос, усомнившись в том, что доверия достоин хотя бы один из моих нежелательных поклонников. «Скажешь еще слово и пожалеешь, что тебя не отчислили», — невозмутимым тоном произнес оборотень, избегая моего взгляда. «А ты мне не угрожай! Я дракон, гордое магическое создание, не чета проклятому роду, одетому в звериные шкуры!» Салима отбросил букет и покрылся всполохами красного пламени. «И что дальше? Будешь разгуливать по территории голышом или превратишься окончательно? И то, и другое гарантирует немедленное отчисление с твоим-то списком срывов», — довольно проговорил Рэндом. Салима мгновенно сник, огонь угас, и я поспешно отвернулась, потому что его одежда почти полностью сгорела, и теперь щуплый рыжий парень красовался в обгоревших дымящихся лохмотьях. «Принеси ему одежду», — обратилась я к Громира. «С места не сдвинусь», — упрямо произнес Рен. «Пожалуйста», — попросила я, взяв оборотня за руку. «Если его выгонят, все мои старания будут напрасны». «Не смей унижаться перед ним из-за меня», — выкрикнул Саламандрик. «Я сам разберусь». Договорить он не успел. Сад огласил девичий визг, переходящий в хохот, и гордый дракон бросился в кусты. «Не волнуйся за меня, я что-нибудь придумаю!» — прокричал он уже оттуда. Я заглянула в глаза Рена и сжала его руку. «Жди здесь!» — раздраженно бросил оборотень и быстро ушел. «Ты все-таки волнуешься за меня!» — подал голос из кустов, довольный Салима. «Лучше помолчи!» «Мне просто жаль времени и усилий, потраченных на твое пробуждение», — ответила я, не разделяя довольства неуравновешенного дракона. «Прости», — глухо проворчал Саламандрик. «Я честно стараюсь держать себя в руках, но это практически невозможно на последней стадии взросления. Но чувствую, что уже совсем скоро произойдет окончательная трансформация, и тогда никто не посмеет назвать меня нестабильным». «И как скоро она произойдет? Это загадочная трансформация», — поинтересовалась я, совершенно не веря в правдивость его слов. «Не может такого быть, чтобы вспыльчивый, неуверенный в себе подросток в одночасье стал психологически устойчивым молодым человеком». «Неделя, ну, максимум месяц», — заминкой ответил Салима, и я окончательно убедилась в том, что он и сам сомневается в своих словах. Рэндом вернулся довольно быстро. Он стремительно подошел к кустарнику, в ветвях которого скрывался обнаженный подкопченный дракон, и с выражением величайшей брезгливости на лице отдал ему одежду. «Идем отсюда», — произнес оборотень, подойдя ко мне. «Не ходи с ним!» — выглянул из кустов Салима. «Он ведет тебя к дереву единения. Все местные ловеласы отводят туда несговорчивых первокурсниц, если их никто не успевает предупредить». «И что это означает?» — спросила я у Громира, глядя ему прямо в глаза и не позволяя отвести взгляд. «Заткнись, ящерица-переросток!» — зло бросил Рен Саламандрику. «Отвечай!» — настойчиво потребовала я. «Это всего лишь красивая легенда», — попытался уйти от ответа Рэндом. «Да, очень красивая легенда о том, как под ветвями многовекового дерева девушки поголовно влюбляются в тех, кто признался им там в любви. И совсем не важно, как в действительности этот признавшийся относится к своей жертве. Моя старшая сестра так и не оправилась после этой легенды», — рассказывал дракон, одеваясь. «И тот факт, что именно в этом дереве, а вернее под его корнями, зарегистрированный источник редкой магической активности, совершенно не относится к делу». «Это правда?» — только и спросила я у Громира. «Зависит от того, что ты имеешь в виду», — опять уклонился от ответа оборотень. «Все понятно», — кивнула я, развернулась и решительно направилась в академию. Было мерзко и холодно на душе. Почему же Кика не рассказывала мне об этом дереве? «Постой!» Рэндом догнал меня, схватил за плечо и рывком повернул к себе. «Ты все неправильно поняла. Да, дерево обладает определенной силой, но это еще и очень красивое место. И я клянусь тебе, что не собирался пользоваться магией источника для того, чтобы влюбить тебя в себя. Да она и не подействовала бы, наверное, на полубога». «Не верю ни единому слову», с пугающим даже меня саму спокойствием проговорила я, после чего отошла на пару шагов и твердым, уверенным голосом произнесла: «Не смей даже смотреть в мою сторону. Я запрещаю тебе подходить ко мне ближе, чем на 10 шагов, и заговаривать со мной». Лицо Рэндома словно окаменело, он отступил, отвернулся, бросил короткое «как прикажешь» и быстро удалился. «Правильно, пусть знает, как обижать избранную предками пару огненного дракона», — довольно заявил подошедший ко мне Салима. Он выглядел еще более нелепо в подвернутых широких для него штанах и рубахе, свисающей с плеч. «Ты тоже не подходи ко мне! Я не твоя пара и никогда ею не буду!» — выкрикнула я прямо в лицо дракона и убежала. Как же я ненавидела их в этот момент! В душе поднималась такая волна злобы, что я сама испугалась столь сильных чувств. Прибежала в свою комнату, заперла за собой дверь и ходила кругами, пытаясь унять дрожь в пальцах. Цаплик забился в угол, поджал одну лапу и испуганно следил за моими метаниями. «Боишься?» — спросила у птицы. «Я и сама себя боюсь. Как же все сложно. Жизнь в неволе была простой и понятной. А теперь я не знаю, кто враг, а кто друг, и что делать с магией, которая только страшит меня. Не хочу всего этого». Я упала на кровать и уткнулась лицом в подушку. От жалости к себе меня отвлек шум, доносящийся как из коридора, так и с улицы. Я встала и подошла к окну. В академическом дворе творилось что-то невообразимое. Небо стремительно затягивало черными клубящимися тучами, ураганный ветер трепал деревья, словно тонкие травинки. Студенты и преподаватели пытались удержаться на ногах, но падали и катились по земле. Пол у меня под ногами мелко задрожал, а стекла в окнах зазвенели, словно вот-вот разлетятся на мелкие осколки. Я опрометью бросилась из комнаты, но в коридоре было не менее опасно. С потолка осыпалась штукатурка. Студенты кричали и куда-то бежали. Некоторые из них взмывали в воздух и с глухим стуком бились о потолок различными частями тела. Я растерянно стояла в центре всего этого хаоса и не знала, что мне делать. Но вдруг меня окутало паром и куда-то потянуло. Все тело пронзила резкая боль, и я потеряла сознание. Кто-то тихо разговаривал, но смысл диалога я никак не могла понять. «Это не может быть магия времени, просто невозможно», — произнес женский голос. «Кажется, это была ректор Ишара». «Сомневаюсь, что это вообще магия», — ответил знакомый мужской голос. «Но сила невероятная, что еще опаснее, учитывая то, что контроля совершенно нет». «Так научите ее контролю! Для этого вы и здесь!» — раздраженно проговорила ректор. «Вы же инстант! Вам подвластны любые расы!» «Но не боги!» — с явной усмешкой в голосе возразил мужчина. «Она не чистокровна!» — не уступала Ишара. «А с полубогами ваш народ обычно справляется без труда!» Я приоткрыла глаза и осмотрелась. Мы находились в кабинете ректора. Я лежала на диване, а сама Ишара сверлила взглядом инструктора Ранорио Кантина. «Для начала нам нужно понять природу ее силы и проверить пределы возможностей», — проговорил Ранорио. «Пределы?» — воскликнула Нара Ишара. «Вы в окно посмотрите! У нас половина деревьев в саду уже выворочены с корнем, а ветер все не утихает». «Предлагаю привлечь к решению вопроса Нарая Хрона», — спокойно предложил инструктор. «И что мы ему скажем?» — выпросила Нара. «Нет, Нараю об этом лучше не знать. Мы должны сами во всем разобраться. Она, безусловно, дочь Бога», — задумчиво произнесла ректор Ишара, глядя на бушующую за окном стихию. «Но какого? Это нам только предстоит выяснить». «Сделаю все, что смогу», — кивнул Ранорио. «Полагаю, не стоит упоминать, что этот разговор должен остаться тайной», — произнесла Ишара. «Для всех девушка — нажитая Нарая. И скройте ее от подвластных. Не хватало нам еще, чтобы она собрала вокруг себя последователей». «Вряд ли это что-то изменит», — отрицательно покачал головой инструктор. «Оборотни уже признали ее доминирующей. Следовало позаботиться об этом раньше». «Признаю, мое упущение. Все мои предыдущие студенты-нажитые поступали уже с маскировкой, а об этой было некому позаботиться», — неохотно проговорила Ишара. «Странно все это. Каким образом дочь бога попала в рабство?» — тихо произнес Ранорио. «Вот и узнаете, как это случилось», — бросила Нара ректор. «Она пришла в себя», — проговорил инструктор, взглянув на меня и заметив, что я наблюдаю за ними. «Уведите ее отсюда и успокойте как-нибудь, пока творящееся на территории Академии не привлекло лишнего внимания», — лишь мазнув по мне взглядом и вновь отвернувшись к окну, сухо произнесла ректор. «Идем, Юнила, ничего не бойся, тебя никто не обвиняет», — ласково проговорил инструктор, протягивая мне руку. Нара Ишара неопределенно хмыкнула, но так и не повернулась, когда мы покидали ее кабинет. «Что случилось? Почему я оказалась в кабинете ректора?» — вопросила я шепотом, когда мы покинули ректорат. «Потерпи немного. Обещаю, я все тебе объясню, но чуть позже», — произнес полушепотом Ранорио, после чего приложил палец к губам и указал взглядом на дверь, из которой мы только что вышли. Я покорно умолкла и последовала за мужчиной. Ранорио увел меня в ту часть академии, где я еще не бывала. Мы спустились в подвал, долго петляли по лабиринтам переходов и, наконец, оказались в просторном помещении, стены которого матово поблескивали покрытием из неизвестного мне материала. На вид, твердый как камень, он оказался неожиданно мягким и приятным на ощупь. «Это поглощающий магические импульсы реагент», — пояснил инструктор Кантина, заметив мой интерес. «И еще одно его весьма полезное свойство — полная звукоизоляция». «То есть здесь можно кричать сколько угодно, и меня никто не услышит?» — уточнила я, невольно попятившись к двери. Здравомыслие подсказывало мне, что Ранорио привел меня сюда, чтобы поговорить без возможности быть подслушанными, а все мои инстинкты вопили о том, что здесь мне никто не придет на помощь, сколько бы я ни кричала. «Не глупи, Юнила», — усмехнулся инструктор. «Ты без усилий сдвинула климатические потоки над Академией и устроила на территории локальную бурю, так что изображать страх передо мной по меньшей мере оскорбительно. Не скрою, для меня твое происхождение оказалось полным сюрпризом, и мы оба понимаем, что тебе грозит в случае разоблачения. Пусть и Шара и прочие не посвящены, но мы-то знаем, в каких отношениях наш Нарай с твоим отцом?» «Подождите». Подняла я руку ладонью вперед, и Ранорио отпрянул в сторону. Я повернула ладонь к себе, осмотрела ее, но не нашла ничего угрожающего. Еще раз выставила руку в направлении инструктора, и он опять поспешно отошел в сторону. «Интересно», — пробормотала я задумчиво. Все сказанное Наром Кантина было для меня сущей бессмыслицей, но его реакция на безобидный жест очень заинтересовала. «Не стоит делать поспешных выводов», — осторожно проговорил Ранорио. «Я не выдам тебя. Напротив, могу помочь. Так что убивать меня было бы неосмотрительно с твоей стороны». Его слова повергли меня в полную растерянность, но я старательно сохраняла непринужденное выражение лица. Что-то подсказывало мне, что не стоит развенчивать уверенность инструктора в моем могуществе. Однако необходимо было узнать как можно больше, чтобы хоть на один шаг приблизиться к разгадке того, о чем он тут, за закрытыми дверями помещения, где нас никто не услышит, говорит. «И чем же вы можете мне помочь?» — спросила я, опустив руку. «Во-первых, я помогу тебе совладать с хаотичными выбросами энергии, чтобы ты не разоблачила себя сама», — воодушевленно начал перечислять Ранорио. «Во-вторых, мне под силу наложить на тебя довольно сильный щит, чтобы и другие обитатели Академии не начали задаваться вопросом, а почему наша новая студентка так отличается от предыдущих нажитых? Ну и в-третьих, ты ведь оказалась здесь не просто так, и тебе не помешает союзник в стане врага». «А мой отец?» — задала я пространный вопрос, совершенно запутавшись в собственной родословной. Единственное, в чем я осталась уверена, так это в том, кто моя мама. «Не могу обещать, но постараюсь помочь скрывать ваши встречи, ведь он же встречается с тобой, чтобы давать инструкции». «А должен?» — поинтересовалась я настороженно. Либо я задавала неправильные вопросы, либо инструктор не желал откровенничать, а напротив старался вытянуть как можно больше информации из меня. «Я вижу, что ты еще не доверяешь мне, но обещаю доказать свою лояльность», — заверил меня Кантина. Как же я была благодарна в этот момент Кика за то, что она привела меня к своему другу, который дал мне микстуру Абрина. Огромное количество усвоенной всего за 3 дня информации помогало мне не теряться и правильно оценивать ситуацию. Да и словарный запас пополнился в достаточной степени, чтобы разговаривать с инструктором почти на равных. «Лояльность? Но думаю, что в данном случае этого достаточно», — произнесла я как можно более уверенно. «Ты требуешь преданности?» — спросил Ранорио. И тут же продолжил, не дождавшись ответа. «Я и так рискую. Присягнув тебе, я предам Амнистанию и Нарая. Пусть это и не моя родина, но Амниос Хрона благосклонен к моему народу, и мое предательство поставит под удар всех инстантов». «Расскажите мне о своих сородичах», — попросила я, чтобы знать хоть что-то. «Не зря ты о нас почти ничего не знаешь», — усмехнулся он. «Мы придерживаемся политики невмешательства и ждем того же от других». «Что противоречит вашему предложению о помощи», — усмехнулась я в ответ. «Ну хорошо. Что ты хочешь знать?» — спросил Ранорио, поставив меня в тупик. Ведь я не знала совершенно ничего, и потому единственно верным ответом на его вопрос было «все», что я и озвучила. «Все, что вы посчитаете возможным рассказать», — произнесла я миролюбиво. «Да, мать хорошо воспитала тебя, вытравив врожденные божественные черты характера. Или это лишь маска?» «Трудно выйти из роли», — с усмешкой произнес инструктор. «Не думала, что вежливость может вызвать осуждение», — удивленно произнесла я, обходя помещение по периметру. Здесь не было ни окон, ни свечей или магических светильников, но при этом в комнате было светло, хотя свет не исходил откуда-либо, он просто был. «Если это искренняя вежливость...» то она достойна только уважения. Но когда вежливостью завуалировано пренебрежение, то это уже скорее издевка. Напряженно следя за моими перемещениями, ответил Ранорио. «Так вы расскажете о ваших сородичах?» Напомнила об озвученной ранее просьбе, таким образом избегая необходимости отвечать на его последний выпад, чтобы не выглядеть жалкой, но и не оскорбить нечаянной грубостью. Одно Яонари Кантина поняла точно. Его самолюбие гораздо сильнее страха передо мной. Или это общая черта для всей загадочной расы инстантов? А возможно, что и страх был всего лишь спектаклем, нацеленным на то, чтобы я, потеряв бдительность, стала более откровенной. Но мне было совершенно ясно, что, узнав о моей полной беспомощности и неосведомленности, Ранорио вполне сможет использовать меня в своих целях, введя в заблуждение. Самый верный способ избежать обмана — изображать осведомленность, насколько это возможно. «Нас, инстантов, еще называют блуждающими, потому что мы беспрепятственно скользим сквозь пространство, а не в нем. Время — несколько иная материя, но мы и в нем передвигаемся с гораздо большей легкостью и грацией, чем прочие последователи Амнеуса Хрона. Исключением являетесь только вы, полубоги. Для вас не составляет труда нарушать законы мироздания, не заботясь о последствиях и сопутствующих жертвах. Поэтому амнистанские учебные заведения призывают в помощь тех из нас, кто наиболее приспособлен к оседлой жизни, чтобы сдерживать ваши порывы в процессе обучения». Менторским тоном вещал инструктор Кантина, продолжая следить за каждым моим движением. Рассказ Ранорио был весьма пространным, но выяснять подробности я не решилась. Гораздо больше меня интересовало, что он знает о моем происхождении. «И чем же я не устраиваю вас как ученица?» — спросила я напрямую, понимая, что нужно заканчивать этот разговор как можно быстрее. «Долго я такого напряжения не выдержу и обязательно выдам себя, потеряв самообладание». «И ты еще спрашиваешь?» «С твоей-то родословной?» — возмутился Ранорио. «Да на территории Амнистании и прилегающих земель нет ни одного твоего, даже самого дальнего родственника, потому что их истребили еще несколько веков назад, на заре эпохи порядка». «Но за что?» — потрясенно вопросила я. «Конечно, я совсем забыл, что для тебя высшее благо — отсутствие порядка и законов», — усмехнулся инструктор. «По крайней мере, в одном я люблю порядок», — ответила я как можно более спокойно. «Во времени приема пищи. И не хочу пропустить обед». «Понимаю. Критику в отношении своего мировоззрения вы тоже не приемлете», — кивнул Нар Кантина. «Подведем итог. Я никому не выдам твою тайну и продолжаю заниматься своими прямыми обязанностями, обучать тебя, а ты обязуешься не причинять никому вреда и впредь воздерживаться от подобных сегодняшних выходок». «А какая вам от этого польза?» — спросила я с подозрением. «Во-первых, научный интерес. Никогда не имел дела с подобными тебе. Ну и во-вторых, что очевидно, не хочу лишних жертв. А они обязательно будут, если по твою душу явятся ловчие Нарая. Ты и так сегодня отправила в лазарет 20 студентов, дав академическому лекарю стимул к продолжению практики. А то она, поговаривают, заскучала и собралась на покой», — поведал мне инструктор. «Но я ничего не делала!» — воскликнула я испуганно. «Вот так и говори всем», — улыбнулся Ранорио. «Очень убедительно получается. Беги на обед, а потом вместе со всеми на уборку территории. Буря уже должна была закончиться, ведь стены этой комнаты пусть и не полностью, но блокируют твою связь со стихиями». Не зная, что можно еще сказать, чтобы не вызвать скептическую улыбку инстанта или не дать ему повода для подозрений, я поспешила покинуть помещение и заблудилась в подвальных переходах. Обед я все же пропустила, плутая по плохо освещенным коридорам. Выход нашелся, но не тот, через который привел меня в подвал Нар Кантина. Я вышла в заставленную садовым инвентарем пристройку, чем очень удивила пожилую Нару в испачканном зеленью рабочем платье и с пучком рассады в руках. Отвлекшись на меня, женщина не остановила вовремя процесс магической стимуляции роста, и цветы зацвели прямо у нее на ладонях. Спохватившись, Нара проворчала: «Лазают, где не положено, отвлекают от работы», и принялась осторожно распутывать переплетшиеся в процессе роста стебли. «У меня тут аврал, все клумбы восстанавливать нужно», продолжала возмущенно бурчать женщина, аккуратно складывая приготовленные для высадки саженцы в огромную корзину, дно которой было засыпано влажной землей. «Или тебя в помощь прислали?» Заинтересованно взглянув на меня, поинтересовалась она. «Ты кто, нимфа или фея?» «Человек», — честно ответила я. «Человек? Так какая же от тебя польза в садовых работах?» — возмутилась Нара. «Ну, хоть рассаду перебери, и осторожнее, не повреди корни». Женщина указала на большой ящик, над которым щеткой вздымались ростки, обещающие в будущем превратиться в прекрасные цветы. «Вон там перчатки», — неопределенно махнула рукой женщина. «Но с малышами лучше голыми руками работать, они тепло и ласку любят. Отбирай больные ростки и откладывай их в сторону, а крепкие и здоровые мне подавай, пучками по 10 штук. Плохо, конечно, что приходится их магией подгонять, но не стоять же клумбам голыми, пока они сами подрастут. И что им не мется, академикам этим опять вмешались в то, что им не подвластно? С природой не шутят, вот и вышло то, что вышло». Женщина еще долго критиковала и распинала преподавательский состав академии в целом и ректора в частности. А я решила, что в комнате все равно сидеть скучно, и помогала ей, получая от этого огромное удовольствие. Росточки были очень нежными, но невероятно стойкими. Они боролись за свою жизнь, цепляясь корешками за землю, словно живые. Вот так и я. Цепляюсь за свою новую жизнь, как слабенький росточек, не зная, что же будет дальше. Суждено мне расцвести ярким цветком или погибнуть, так и не пережив адаптацию после пересадки. Идиллию единения с рассадой разрушило возмущенное восклицание. «Она здесь!» — прокричал, обернувшись, стоящий в дверях Громира, после чего оборотень лишь мельком взглянул на меня и спешно ушел. «Ты хоть понимаешь, какая из-за тебя паника поднялась?» — ворчала Кика, брезгливо отбрасывая в сторону испачканную одежду. «Я сама лично ковырялась под поваленными деревьями, чтобы убедиться, что под ними нет твоего тела!» «Меня не было всего пару часов», — жалко попыталась я оправдаться. «Да какая разница? На обеде в столовой устроили перекличку, и единственной, кого не оказалось ни в списке пострадавших, ни среди обедающих, оказалась ты!» Кикимора была сильно раздражена и демонстративно не смотрела на меня. «Тебя объявили пропавшей без вести после бедствия! Ты не представляешь, что я пережила за эти 2 часа!» «Прости», — виновато прошептала я, по привычке признавая вину своей, независимо от того, чьей она была в действительности. «Еще ректор куда-то пропала, но ее хотя бы видели уже после того, как буря утихла», — ворчала Кико. «Меня тоже видели», — ухватилась я за возможность реабилитировать себя. «Мы с инструктором Кантина занимались в подвале». «Не знаю, чем вы там занимались, но инструктора твоего тоже нигде нет», — пробубнила соседка. «Поиски организовывали куратор Адонт и младшие инструкторы». «И что теперь будет?» — спросила я обреченно, медленно опускаясь на кровать. «Да ничего. Хранителя вернули в бестелесное состояние, и к завтрашнему утру от разгрома и следа не останется», — пожала плечами подруга, тоже устала, садясь на кровать. «Занятия начнутся по расписанию, так что давай приведем себя в порядок и отдохнем. Все равно после ужина комнаты заблокируют для проведения ремонтных работ на территории и в нежилых помещениях, так что придется отказаться от похода за лягушками». «А как это вообще случилось? Из-за чего началась буря?» — спросила я, отведя виноватый взгляд в сторону. «Нам ничего не объясняли, и вряд ли будут», — ответила Кика недовольно. «Серьезно, никто не пострадал, так что все просто замнут и постараются забыть. Но у меня есть кое-какие подозрения». «Какие?» — излишне взволнованно спросила я и постаралась сгладить эффект сильной заинтересованности, небрежно добавив: «Возможно, это обычное природное явление». «Если бы это была обычная буря, то она не прошла бы так локализованно. Это во-первых. А во-вторых, тебе не приходило в голову, что это могло случиться из-за тебя?» С прищуром, глядя на меня, поинтересовалась соседка. Я опустила голову и отвернулась. Лгать подруге не хотелось, но и признаваться я не могла. Я вот о чем подумала. Вдруг это связано с тем таинственным мужчиной, о встрече с которым ты мне так и не рассказала во всех подробностях», произнесла Кико задумчиво. «Или еще возможно, что сам Нарай разгневался из-за чего-то на Академию. Это объяснило бы исчезновение Ишара. Побежала, наверное, бедняга на поклон к Хрону, чтобы задобрить», продолжила рассуждение Кико. Я облегченно выдохнула и поддержала ее улыбкой. Возможно, стоило довериться Кикимори и попросить у нее совета, ведь она еще ни разу не навредила мне, по крайней мере, намеренно. И она действительно заботится обо мне, пусть и в своей неповторимой манере. А если бы эта буря действительно произошла по моей вине, чем бы мне это грозило, и как бы к этому отнеслась ты? Спросила я, осторожно подбирая слова. «Ха-ха, да ничем!» — рассмеялась подруга. «Ты же дочь Нарая, никто не посмел бы предъявлять тебе претензии, даже если бы ты сама ее вызвала. А я была бы очень горда тем, что дружу с такой сильной полубогиней». Я улыбнулась Кикимори в ответ на ее улыбку и решилась признаться. Но Кика меня опередила. «Постой! А ты точно не приложила руку к этому бардаку?» — воскликнула девушка. Я лишь виновато отвела взгляд и промолчала. «Ну ничего себе сила!» — возопила Кика, вскочив с кровати. «Вот что крутилось у меня в голове, но я никак не могла ухватить мысль. Саламандрик рассказал мне о том, что Громира, собака плешивая, сильно тебя обидел как раз перед бурей, и ты расстроилась настолько, что убежала в слезах. Вот природа и взбунтовалась. От твоих переживаний!» — радостно рассуждала соседка. «Только как-то уж совсем не по-нарайски она взбунтовалась!» Задумчиво протянула она, прекратив носиться по комнате и остановившись напротив меня. «В том-то и дело, что не по-нарайски!» — прошептала я, словно приговор. «Это ты на что намекаешь?» — сощурилась Кика, подкрадываясь ко мне, словно кошка к неосторожной птичке. «Ректор Ишара и инструктор Кантина утверждают, что моя сила иного характера и не имеет никакого отношения к Нараю Хрона», — выпалила я на одном дыхании. «И?» — в ожидании протянула Кикимора, подойдя вплотную и склонившись надо мной. Я вскинула голову, чтобы видеть ее лицо, и мы оказались нос к носу. «Я не дочь Хроноса», — прошептала я, лелея надежду, что на этом тема будет исчерпана. «А кто ты тогда ему?» Также шепотом спросила подруга, поставив этим вопросом меня в тупик. Я ожидала, что она обвинит меня в обмане или начнет допытываться, чья же я тогда дочь, но Кико оказалась, как всегда, оригинальна. «Ну не молчи! Признавайся!» воскликнула девушка, выпрямившись. «Я вообще ничего не знаю!» ответила я в тон ей. «Бессмыслица какая-то!» растерянно произнесла Кикимора и уселась рядом со мной, забравшись на кровать с ногами и подперев подбородок рукой. «Ты же полубог, так?» «Так. И сила у тебя наверняка есть. Полубогов без силы не бывает, наверное», — рассуждала она. «А может, у тебя неправильная сила из-за матери? Она у тебя точно человек?» «Точно», — уверенно ответила я. «А может, ты просто не в курсе?» предположила соседка. «Ну, всякое бывает. Вдруг мама скрыла от тебя что-нибудь, чтобы защитить. У нас же есть расы вне закона. Может, она вообще титанида или мандрагория какая-нибудь?» Я задумалась над словами подруги лишь на мгновение. «Да, в этом мире действительно есть расы вне закона. Но я-то не из этого мира». «Нет, мама точно человек», отрицательно покачала я головой. «Значит, она не твоя мама», заявила Кикимора. Я так посмотрела на нее, что подруга тут же отмела эту версию. «Извини, увлеклась», пробурчала она, тяжко вздыхая. «Но должно же быть какое-то объяснение». «Другой бог», неохотно произнесла я. Кико взглянула на меня, как на умалишенную, и рассмеялась. «Ты что, это в принципе невозможно! Наш Нарай единственный! Он бы просто не потерпел другого бога в своих владениях!» Посмеиваясь, проговорила она. «В древних летописях совсем мало упоминаний о темных временах хаоса, и Нарай Хрона разобрался с ним и его последователями еще на заре эпохи порядка. Кика резко умолкла и посмотрела на меня, как на чудовище, медленно отодвинувшись как можно дальше, насколько позволяла длина кровати. «В чем дело?» — настороженно спросила я. «Зубы покажи!» — недружелюбно потребовала подруга. «Зачем?» — я совсем растерялась и просто не понимала, что с ней происходит. «Да нет, я бы заметила раньше». Скорее размышляла вслух, чем разговаривала со мной Кикимора. «Ну, не может такого быть! Бред просто! Нарай такого бы не допустил!» «Да о чем ты?» — воскликнула я, чувствуя, что еще немного и сорвусь, устрою истерику и побегу к ректору требовать ответов. «Как же мне сейчас не хватало мамы, ее уверенности, рассудительности и советов, ее поддержки и тепла!» «Знаешь, я тут подумала, что наша история...» «В смысле, история Амнистании начинается с появления на рае Амнеуса Хрона. Но ведь было же что-то и раньше. В летописях это называется «темное время хаоса», — задумчиво произнесла Кико. «Так вот, чтобы получить ответы, нам нужно найти хоть какую-то информацию о том времени, которого нет в летописях». «А как же мы добудем эту информацию?» — спросила я. И тут же задала следующий вопрос, решив, что сначала нужно разобраться в отношениях с подругой. «Что тебя напугало? Я же вижу, что есть какая-то догадка, которой ты не хочешь делиться со мной». «Забудь! Говорю же, бред!» — отмахнулась соседка. «Просто подумала, что такая разрушительная сила была у порождений хаоса. По крайней мере, об этом повествуют старые сказания. Но у тебя нет острых зубов в несколько рядов, и ты не ешь сырое мясо». Я скептически посмотрела на Кика, не зная, как прокомментировать ее признание. «Ну что ты так на меня смотришь?» — надулась Кикимора. «Мы в школе постоянно страшилки друг другу рассказывали про допорядковые времена. Интересно же предполагать, что было тогда, когда еще даже никто не вел записи для потомков. Хотя...» — девушка задумалась на минуту. «Записи-то, может, и вели!» Но кто-то посчитал, что потомкам их не стоит показывать. А кто у нас обладает такой властью? Правильно, на рай. Нам нужно срочно попасть во дворец и добраться до архивов. А я хотела к маме. Испуганно ответила я, понимая, что теперь Кико не успокоится, пока не воплотит в жизнь задуманное. Можно и к маме, но только ненадолго. Великодушно согласилась Кикимора. Все-таки она в процессе твоего появления на свет тоже принимала участие и может помочь нам разгадать тайну твоего происхождения. Нужно подготовиться и улизнуть сразу же после ужина. Потом территорию заблокируют. Думаю, до утра обернемся. До дворца и обратно. Как раз к завтраку успеем. А может, только к маме? Понимая, что спорить бессмысленно, все же спросила я. Ну уж нет, категорично заявила подруга. «Должна же я знать, с кем делю комнату, а то так съешь меня ночью, а я даже и не буду знать, от чьих зубов погибло». «Я бы никогда не навредила тебе, да и вообще никому», — заверила я Кикимору. «Ты о том, что такую бурю устроить можешь, тоже не подозревала», — резонно заметила Кико. «Божественная кровь пробуждается, и неизвестно, в кого она тебя превратит. Так что извини, Юна, но я не могу просто сделать вид, что все хорошо». Было странно слышать столь серьезные рассуждения из уст вечно веселой и легкомысленной девушки, но не признать ее правоту я не могла, ведь я действительно даже не подозреваю, на что способна. В душе похолодело от мысли, что в скором времени я могу окончательно потерять себя и превратиться в совершенно иное существо. «Не бойся, подруга, мы во всем разберемся!» Приобняв за талию, постаралась успокоить меня Кико. «К тому же тот, кто твои родители, еще не решает, кем будешь ты. Мой папаша тоже тот еще мерзавец, а я вон какая замечательная получилась». Мои губы сами собой растянулись в улыбке. Да, не любить Кика было просто невозможно. Отправляясь на ужин, мы захватили плащи и оделись чересчур тепло для солнечного вечера, но студенты были слишком возбуждены и обсуждали только природный катаклизм, обрушившийся на академию. Одеяния необычно тихих студенток совершенно никого не интересовали. Быстро поужинав, а заодно и отметившись, вот они мы, на месте, мы также тихо покинули обеденный зал И, дождавшись, когда наступит затишье в курсировании студентов между лестницей и дверями столовой, шмыгнули в темноту подвала. Я опасалась, что находящаяся под лестницей дверь будет заперта, но Кика уверенно потянула за старую резную ручку, и вход в темное нутро подвала приоткрылся. «Может, все же через центральный вход?» — с надеждой спросила я шепотом. «Не пропустят!» — прошептала Кикимора в ответ. «Иди за мной и ничего не бойся!» Пришлось довериться подруге и нырнуть в темноту подвала. Как только за нами закрылась дверь, послышались шорох и ворчание Кико. «Да что же здесь сухо-то так?» — возмущалась девушка. «Даже мох почти не растет!» Но, вопреки недовольству, Кикимора все же добилась того, чего хотела, и стены тускло засветились едва заметным зеленоватым свечением. Подвал, конечно, не озарило ярким светом, но передвигаться, не опасаясь врезаться во что-нибудь, стало вполне возможно. «Твоя сегодняшняя выходка с исчезновением подала мне хорошую идею. Как можно улизнуть из академии не через окно?» — довольно проговорила подруга, водя руками по стене. «Только этот дотошный Далиус почти всю сырость из подвала вывел, и с освещением плохо. Вот если бы здесь водились слизни, то было бы вообще замечательно. Они бы и путь осветили, и нас прямо к выходу вывели. Но я и так неплохо ориентируюсь. Была возможность изучить подвал, когда пряталась тут от Саламандрика». «Не верится, что он действительно был таким, каким ты его описываешь», прошептала я, следуя за Кикиморой. «С драконами всегда так. Это сейчас он нестабильный, потому что на новый этап становления вышел. А как последнюю стадию взросления пройдет, так опять станет самоуверенным и высокомерным», рассказывала Кика, быстро ведя меня по лабиринтам подвальных коридоров. «Так что готовься к настоящей травле. Он теперь на тебя глаз положил». «Думаю, что уж с ним-то я справлюсь», ответила я без сомнений. Салима был меньше из моих проблем, и я интуитивно чувствовала, что он не причинит мне вреда. «А вот и каморка нары садовницы», радостно объявила Кикимора, когда мы оказались у знакомой двери. В помещении с садовым инвентарем было светлее. Еще не спрятавшееся за горизонт солнце давало намного меньше света, проникающего через небольшое окно, чем магические шары, висящие над ящиками с рассадой. Мы быстро покинули помещение, порадовавшись, что садовницы в нем уже не было, и поспешили через сад к ограде, оплетенной плющом. Вопреки моим опасениям, территорию академии мы покинули без каких-либо проблем. Но потом пришлось сделать крюк, чтобы выйти на центральную улицу и добраться до гимназии мгновений. Двери гимназии были заперты, и я уже расстроилась, подумав, что с мамой увидеться не удастся. «Не паникуй, сейчас я брошу зов своим сородичам, и твоей маме передадут, что ты к ней пришла», — успокоила меня Кико и замерла, закрыв глаза.